Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Продолжаем нашу программу. Очередная встреча с Павлом Черноусовым. Добрый день, Павел. Здравствуйте, Сергей. Ну что, иллюзии развеялись. Реформа, закон о реформе здравоохранения ушел в корзину. Большой сюрприз, не так ли? Да, в кавычках. И вообще, если говорить о том, что произошло, ну, более широко, о том, что происходит в Конгрессе, о республиканцах, в частности, с демократами все понятно. Хотя мы их, может быть, затронем. Ну, конечно, вы смотрели, как Нэнси Пелоси делала выступление вчера, и как у нее был очень такой страшный момент. Когда ей вопрос задали? Да, когда у нее вывалились почти глаза из орбиты, когда она с абсолютно таким пристранным видом смотрела в камеру. Мне на самом деле было страшно, потому что кто может олицетворять демократический конгресс больше, чем Нэнси Пелоси, которая, мне кажется, плохо представляет, где она вообще находится и чем она вообще должна заниматься. Но это мы оставим потом. Вы очень правильно заметили о событиях, которые разворачиваются в конгрессе. И давайте обратим внимание, я думаю, радиослушатели это, конечно, поддержат, на фигуру, которая играет ключевую роль в этом деле. Это я имею в виду Митча МакКоннелла, лидера сенатского большинства. Посмотрите, что происходит. В течение 250 дней республиканцы контролируют обе палаты парламента. Да. 2015 года, если я не ошибаюсь, великая старая партия республиканская контролирует большинство в Сенате. И теперь посмотрите, как им в руки попал абсолютно исторический шанс принять большинство консервативных реформ, которым мешают 60-голосовой барьер, который, кстати, можно отменить, и есть много аргументов в сторону того, что он должен быть отменен. Тем не менее, если вы посмотрите на республиканцев, которые контролируют парламент, вы увидите, что у нас нет никаких поводов для оптимизма, у нас нет никаких законодательных инициатив, которые были приняты республиканским большинством. Сравните это с опытом предыдущих демократических законодателей, лидеров. Помните Гарри Рейда, который так повредил глаз очень интересно в спортзале. Вспомните о Нэнси Пелоси. Вспомните, как эти люди сделали ключевые законодательные инициативы, провели ключевые законодательные инициативы, когда демократы находились у власти. Это включает в себя принятие Обамакэра, это включает в себя реформу системы Додд-Франка, это включает в себя, помимо этого, войну в Ираке, финишные такие черты, которые были пройдены при демократическом конгрессе. Теперь давайте абстрагируемся от демократов, скажем, хорошо, а какие крупные законодательные инициативы приняли республиканцы? Что сделал Митч МакКоннелл того, чтобы заслужить аплодисменты, почет и слова благодарности? Ничего этого сделано не было. Потому что вспомните, опять же, республиканцы все время говорили, что особенно Джон Маккейн, который, кстати, две избирательные кампании провел на этом слогане, что, дескать, он отменит Обамакэр, он проголосует, он находится в авангарде борьбы с Обамакэрой. Помните о том, как они говорили о иммиграционной реформе? Помните о том, как республиканцы говорили о реформе криминальной системы, системы здравоохранения? Где это все? Это ничего не материализовалось. Поэтому я не знаю, как у наших радиослушателей обстоит настроение, но мне кажется, что если республиканцы и дальше будут бездействовать таким образом, если республиканцы продолжат, знаете, идти в никуда, если они продолжат действовать со спущенными рукавами, ну, извините меня, а в чем чем смысл республиканского большинства в той или иной палате? Поскольку, например, для меня сейчас я не вижу никакой разницы между республиканцами и демократами в парламенте, поскольку ни те действуют, ни другие. Потому что одни не хотят, другие не могут. И ничего не происходит. Какой, понимаете, то есть такое бездействие, оно не то, что ввергает в ныне, но оно заставляет задуматься вообще о целесообразности этих товарищей, которые были выбраны в Конгресс. И понимаете, конечно, есть положительная сторона – что республиканцы, в частности из-за того, что они обладают большинством, они голосуют за утверждение, они, вернее, утверждают многих судей. Посмотрите, президент Трампа назначает огромное количество судей на разные инстанции власти, на разные окружные суды и федеральные суды, суды, которые занимаются ветеранскими делами. Это идет в абсолютно фантастическом масштабе. Я думаю, одно это заслуживает огромного уважения к президенту. Поскольку если даже ему не получится провести законодательную инициативу, если у него ничего не удастся, то сам факт того, что он назначает абсолютно фантастическое темпе консервативных судей, то это послужит таким барьером на пути коммунизма, коммунистической исламо-фашистской партии Соединенных Штатов, демократов, это послужит барьером на следующие 30 лет как минимум. Это действительно радует и вселяет некую надежду. Но вот отсутствие законодательных инициатив, вернее, инициативы есть, отсутствие реализации этих инициатив приводит в уныние абсолютное. Действительно, большинство контролируется республиканцами. Либералы по этому поводу, демократы по этому поводу злорадствуют. И, конечно же, на промежуточных выборах 2018 года они будут использовать это. Но я, честно говоря, они не знаю. Не могут... Сергей, они даже не могут, республиканцы, вынести на голосование про последний проект отмены Обамакера, поскольку они понимают, что это будет использовано против них в 2018 году, поскольку люди начнут, те, кто будет оспаривать большинство, все эти кандидаты на праймерис будут использовать неумение республиканцев принять этот законопроект в качестве орудий против их самих, и это их очень страшит. Мало того, тот закон, который в 2010 году протолкнули демократы по партии, строго по партийной линии, за который не проголосовал ни один республиканец, на сегодняшних глазах разваливается. То есть система здравоохранения разваливается. И демократы в 2018 году будут использовать это обстоятельство против республиканцев, поскольку они обвинят именно их в том, что закон разваливается. Они уже сейчас об этом говорят, выходят и говорят. Закон разваливается не потому, что он плохой, не потому, что они за него проголосовали, а потому, что республиканцы не дают достаточно денег, чтобы поддержать этот закон. Понимаете, все перевернут с ног на голову, и я думаю, что с учетом того, что 99% средств массовой информации просто трубит изо дня в день одни и те же майсы, население будет оболванено. Сергей, и у республиканцев даже не хватает политической воли, даже не то, что политической воли, а интеллекта, разума, как хотите это можно назвать, чтобы выступить против этой лжи, сказать, что при чем здесь республиканская партия, мы пытаемся отменить, ну хорошо, не могут они отменить, так надо все равно играть на этой карте и говорить, что вы знаете, нам не хватает 60 голосов, вот если бы было 60, тогда бы все было хорошо, но... Они настолько неэффективны, они настолько бездарные люди, что ничего не получается. Они этого заслуживают какой-то степени. К сожалению. Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы, были попытки дозвониться, перезвоните, я обязательно приму ваш звонок. Вообще, ложь, откровенная ложь. Я уже говорил об этом в эфире. Ну, давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста. Давайте. Здравствуйте. Вы знаете, естественно, я совсем согласна, да? Но с другой стороны, на промежуточных выборах, на праймерис, именно надо идти голосовать за новых кандидатов. Надо дать им шанс новым республиканцам работать. Потому что у нас другого выхода нет. Потому что демократическая так называемая партия – это действительно фашистская партия, мафиозная структура, как угодно ее можно называть, но никакого отношения к демократии она не имеет. И она нас приведет только или в такое же состояние, как в Кубе, или я не знаю что. Потому что исламизм, вообще-то говоря, набирает силу при поддержке этой левотины. Поэтому у нас единственный вариант – идти на промежуточный промежуточных выборах и голосовать за новых республиканцев. Вот такое мое мнение. Там, спасибо. Там, где будут праймериз, безусловно, надо делать выбор. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Знаете, все очень печально, вот так, как вы рассказываете. Но вот я слушала Майкла Медведя. Он, я его не очень люблю. Мне кажется, он как бы левый республиканец. Ну вот он сказал, что все вот это плохое впечатление, это создает медиа, а на самом деле очень много сделано, в частности, утвердили очень много судей консервативных, и на иммиграционном поле много сделано, и там он перечислял, я уже даже не помню что. Но меня лично очень вдохновляют результаты праймериз в Техасе. Потому что вместо того кандидата, который продвигала партия эстеблишмента, народ выбрал более консервативного кандидата. Вы думаете, кандидата. Алабаме? Вы имеете в виду в Алабаме? Извините, да, в Алабаме. Да. В Алабаме, правильно, вместо Сэшенса. И у меня такая надежда все-таки, что все это левое, как Сергей называет, отребье, будет заменено на нормальных консервативных депутатов, ну, я по-старому называю, мы называем депутатом наших представителей. И, как говорится, правда победит. Вот у меня все-таки надежда такая теплится, как говорят, надежда умирает последней. Но все-таки, вот как вы считаете, это поможет? Может те паре как-то возродиться и, так сказать, поставить свой знак, как бы свой эмфасис на том, что происходит? Спасибо большое. Спасибо. Да, и, конечно, это очень важно, и нужно не обращать внимания на какое-то абсолютно верещание, визг СМИ, которые говорят, которые пытаются утвердить. Кстати, не забывайте, это демократические СМИ, которые верещат о том, что, дескать, существование этих инсургентов, существование этих повстанцев республиканских, которые бросают вызов истеблишменту, это ой как плохо, это ой как отвратительно, это является еще одним гвоздем в гроб великой старой партии. Дорогие друзья, ну давайте вспомним. Давайте подумаем, если вдруг Washington Post, New York Times и прочие либеральные, абсолютно коммунистические издания говорят, что что-то плохо для республиканской партии, неужели вы думаете, что они думают об интересах республиканцев? Нет, надо это читать наоборот, нужно это читать с абсолютно, с разворотом на 180 градусов. То если есть что-то, что New York Times говорит плохо, значит это хорошо. Все. Как вы думаете, где-то там прошла информация, что несколько республиканцев-сенаторов не будут переизбираться на следующих выборах? В том числе указывают, ну, во-первых, Коркер из Теннесси уходит на пенсию, тот, который рассчитывал получить пост министра иностранных дел, ну, еще несколько человек. А что, как вы думаете, МакКоннелл будет переизбираться или нет? МакКоннелл, я не думаю, что он будет переизбираться. Я думаю, что отсутствие каких-либо успехов громких поставило крест на его карьере. И посмотрите, подобные слова об отставке, они раздаются уже и в консервативной прессе. Я думаю, то же самое будет касаться и Пола Райана. Я думаю, что Пола Райана карьера политическая подошла к концу. Я думаю, что победы республиканской партии в Алабаме, она, можно сказать, не то, что повернула ход истории вспять, но она заставила эстаблишмент, по крайней мере, занять такую оборонительную стойку. И это открыло возможность для маневра. Теперь нужно смотреть, что будет в Миссисипи, что будет с теми демократами, в штатах которых победил президент Трамп. Я думаю, на это нужно обращать внимание. И если вдруг станет ясно, что эти инсургенты, типа Мура, типа кого-либо еще, набирают верх, то это будет отличным знаком для страны. Окей. Как вы считаете, ваше мнение, что касается демократических инсургентов, демократических повстанцев, неужели они думают, что их абсолютно прокоммунистический антиамериканский месседж, эти идеи, неужели они будут популярны среди избирателей? И у меня это не укладывается. Ну, на самом деле, тут вопрос немножко по-другому. Скажем, Манчин, который представляет Вест-Вирджинию, либо он поменяет партию, либо он должен будет примкнуть к республиканцам. Потому что Вест-Вирджиния – это такой консервативный штат, штат, который, по сути дела, возродил к жизни президент Трамп, и который убил президент Обама и Хиллари Клинтон. Вы помните, что мы вынуждены будем, так сказать, мы вас всех выгоним с работы, мы угольные шахты закроем, вы тут живите как хотите. Поэтому... Как она тогда еще сказала в одних из таунхоллов, что мы всех этих шахтеров, причем в такой абсолютно бездарной манере, мы всех этих шахтеров мы оставим без работы. Да, Тим, да? Да, Хиллари, окей. И такой идиотский абсолютно не к месту смешок. Ну, все замечательно. Пролетело. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы тут стали говорить о том, что проходит в Конгрессе, как дела. Вчера был Пол Райан, я? Он был у Шона Хеннеди. И они обсуждали как раз вот это дело. И он показал ему, что у них в Конгрессе очень много законов. Но они дальше не пошли, потому что без Сената закон не закон. Значит, Сенат должен тоже согласовать, это президент подпишет. Значит, обвинять Конгресс в кругом бегом не совсем так. Но Сенат, это да, это другое дело, там сложнее все. Потому что привык, кстати, Макконнелл делать всю жизнь так, но он поменять не хочет. Это один вариант. Теперь, если я, вы позволите, у нас идет разговор, скажем, ну, приветствовать Дим или сидеть, или whatever. Теперь они стали обниматься с друг другом. Кто придумал, не знаю, кто-то придумал. Но это то же самое говно под другим соусом. Назвали конфетой, но пахнет оно так же. Это ничего не дает. Так что, видите, у нас всегда придумают. Если Трамп скажет, что это небо, смотри, голубое, они скажут, но это черное. То, что он скажет, все переведут в другую сторону. То же самое случилось теперь с Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико – остров. Туда пешком или на машине не проедешь. Надо корабли. Но по закону американскому, принятым в 2020 году, они не могут использовать иностранные корабли. Поэтому он отменил на 10 дней только. Как это называется? Джонс-закон? Да, Джонс-акт. Да. А корабль должен по закону, я не знаю, как теперь они подойдут. Корабль должен быть построен в Америке американцами. На корабле команда должна быть американская, вести американская. Это все было сделано еще другим демократам. Году. Ну, это было... Спасибо большое. Да. Спасибо большое. Вообще, да, спасибо. Что касается Пуэрто-Рико, действительно, они начинают разыгрывать эту карту, хотя колоссальные усилия были предприняты администрацией президента Трампа, и военные направлены, и госпиталя военные на кораблях направлены, и так далее, и так далее. Но, честно говоря, когда наблюдаю за видеорядом, который идет из Пуэрто-Рико, я не вижу, чтобы местные жители каким-то образом, так сказать, вышли на улицу и попытались что-то сделать. Вот или просто они не снимали это, или я этого не заметил. Может быть, меня кто-то поправит. Дело в том, что туда доставлено и колоссальное количество грузов, продуктов, и две подводные лодки для того, чтобы обеспечить электроэнергию и так далее. То есть администрация федеральная сделала все, что возможно. Местные власти ничего не могут. Там 20% трак-драйверов вышли на работу. Нет возможности подвезти. Стоят суда, стоят контейнера разгруженные. Довести до места нет возможности, потому что нет дорог, невозможно доставить. Но вот местное правительство, к сожалению, и местные жители, как-то я не заметил, чтобы они предприняли хоть палец о палец ударить для того, чтобы разрешить эту проблему. Зато CNN теперь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и все это леволиберальное отребье выскакивает на экраны телевидения и начинает говорить, вот мы там страдаем, мы умираем, и президент ничего не делает. Вы что, ждете, что президент схватит лопату и пойдет вам дороги разгребать? То есть это доходит до такого абсурда. Но, тем не менее, это производит впечатление на слабоумных. они действительно впитывают в себя эту пропаганду и начинают, ну, вернее так, те, кто... Они пытаются представить это как Катрина для Буша. Те, кто, абсолютно, те, кто его ненавидит, они, это как бы им очередной козырь, им дает возможность в соцсетях что-нибудь такое написать, сказать, соседу своему сказать, вот, ваш президент ничего не сделал, за которого вы голосовали, там люди гибнут, хотя все понимают, что объективно ситуация складывается именно таким образом. Федеральная администрация предприняла колоссальные усилия для того, чтобы исправить эту ситуацию, на местах никто ничего не делает, ну, или не могут сделать. Давайте. Или не хотят. Или не хотят. Давайте попробуем принять звонки. Давай. Пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вернуться к адженде Трампа? Конечно. Так. Смотри, я с вами полностью согласен, что Трамп сделал много, но давайте на вещи реально. Его адженда состоит из треугольника. Внизу у нас Обамакер отмена, уменьшение тексов, а вверху иммиграционная реформа, вот и стена. И если на этом вещи реально, то будем опросить правых и левых, консервативных и левых идеологов, остальные люди голосуют своим кошельком. Вот, это реально то, что есть. Левые голосуют за то, чтобы было все бесплатно, правые, обыкновенные люди, вот будут, Обамакер отменят, так что ниже будут тоже люди просто, будут, не будет иммиграции нелегально, люди просто легче, те, кто хочет работать, заживет легче. С левой стороны они ничего не будут делать, живут легче. С правой стороны людям просто будет легче житься, потому что они хотят работать, чтобы никто не мешал. Но если это не будет выполнено, это я не говорю, что Трампа вина, то республиканская партия, она пролетит. Смотрите, реально, я понимаю, что судя все хорошо, я тоже с вами согласен. Но есть адженда, есть то, что люди чувствуют сами, понимаете? Знаете, у меня складывается такое впечатление, скажите, если я не прав, что на самом деле люди, которые голосовали за Трампа, наблюдая эту картину, понимают, что он прилагает усилия к тому, чтобы реализовать свои программы, а Конгресс вставляет ему палки в колеса и не помогает ему в этом, как минимум, особенно что касается Сената. Как вы думаете, люди, которые следят за ситуацией, ну, понятно, что те, кто не знают, голосуют, не голосуют, те, кто за этим не следит, он видит, что результат, как бы вот то, что они ожидали, не реализован, и, возможно, на их выбор это повлияет. Ну, а те, кто следит за более внимательно за ситуацией, они отдают себе отчет в том, что, ну, возможно, его можно упрекнуть в том, что он недостаточно усилия приложил, чтобы наладить личные контакты, скажем, с Джоном Маккейном, хотя я сомневаюсь, что это вообще возможно, потому что человек... Я сомневаюсь, что эти республиканцы хотят идти на контакт, понимаете? На самом деле, если уже говорить до конца откровенным, то не Джон Маккейн не единственный, который спит и видит во сне, чтобы программы Трампа, причем из личных побуждений, чтобы программы Трампа не были реализованы, так сказать, утереть его нос, посадить его в лужу. Я думаю, там найдется с полдюжины как минимум таких сенаторов, которые не проголосовали против нового законопроекта, только потому, что их голоса были необязательны. Потому что достаточно было 3 человек, чтобы провалить этот законопроект. Но если бы вопрос стал принципиальным, я думаю, что там найдется с полдюжины таких сенаторов, которые спят и видят, чтобы Трамп потерпел неудачу. Неважно, что, так сказать, от этого пострадают все американцы. Это их не интересует. И прежде всего их собственные избиратели. Их это абсолютно никак не волнует. То есть мысль моя сводится... Да, я понял вашу мысль, я с вами согласен, но в данном случае это только те, будем так, определенное количество людей, не очень большое, которое вникает в глубину и смотрит на политическую ситуацию, которая есть. А большинство, которые поверхностно, они меняют свое мнение, это первое. А второе, вы правильно сказали, что вот это, допустим, сенатор с Аляски, который проголосовал против Обамакер. Так. В принципе, Марковский. На Аляске должны сейчас, а Трамп говорил, должны будут поднять Обамакер почти на 100%. Они могут понять. Человек идет в Сенат с аджендой, что мы отменим Обамакер. Тоже голосуют за... Не голосуют, да, за его отмену. И тоже время собирается... Я вообще честно, я не могу понять, как это все работает. Мы продолжим. Спасибо большое. Мы обязательно продолжим буквально через несколько минут. Сейчас прервемся на рекламную паузу. Продолжаем нашу программу. Напомню, в эфире Павел Черноусов с программой «Народная трибуна». Павел, у нас есть звонки. Будем принимать, конечно. Давайте тогда принимать. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а зачем нам нужно Пуэрто-Рико? Они, слава богу, отказались входить в состав нашей страны, слава богу, проголосовали против, иначе бы у нас был еще один левый штат. А если они не в составе нашей страны, зачем нужно нам это? Я понимаю, зачем мы нужны Пуэрто-Рико, вот как раз для таких случаев, когда нужно экономику поддержать, когда нужно спасать и так далее. Но зачем они нам нужны? Вот я никак не могу понять. Хороший почему их нельзя перевести на статус обычной страны? Хороший вопрос. Ну, граждане, которые проживают в Пуэрто-Рико, считаются официально гражданами Соединенных Штатов Америки. То есть это наша территория, как бы считается. А то, что экономически это на самом деле является обузой для налогоплательщиков США, тут нет двух мнений. Но похоже, что... Черная дыра. Да. Хороший вопрос. Давайте примем следующий звонок. Ну, скорее такой, мы, к сожалению, этой ситуации разрешить не можем. Да, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Пару таких наблюдений. Ну, во-первых, ответ на Варварин вопрос, почему мы не можем от них избавиться. Мы от них не можем избавиться по той же самой причине, что мы не можем отпустить штат Техас, мы не можем отпустить штат Калифорнию. Они все-таки являются... нашей автономным штатом, но это все-таки территория Соединенных Штатов. Потому что если мы их отпустим, никто не знает, кто их опять колонизирует и так далее, и во что они превратятся. Поэтому лучше иметь плохого соседа или члена семьи, чем поменять его на что-то, то, чего ты абсолютно не знаешь. Ну и кроме того, если мы отпустим Пуэрто-Рико, мы точно так же должны будем отпустить тогда в свое время Гавайи, а потом мы должны будем отпустить Техас, ну и так далее и тому подобное. Поэтому это ответ просто на Варварин вопрос. Второе наблюдение, это то, что наконец-то вчера я услышал, как Раш Лимбо, и я знаю, что вы все это слышали, как он наконец-то озвучил то, и честно, я немножко даже улыбнулся, он озвучил то, о чем я говорил еще в апреле месяце, после первого провала вот этого replace Obamacare, когда я сказал, что абсолютно было такое впечатление, что они даже были не готовы, они были не готовы к выигрышу Трампа, и поэтому они оказались как бы в луже, в дураках. Потому что... Да-да. Да-да. В общем, просто я вчера честно, наконец-то, чем больше мы об этом будем говорить, тем больше, может быть, люди поймут, что меня тогда, вот когда я это сказал, еще в апреле, меня несколько радиослушателей назвали пессимистом и пожелали Трампу там здоровья и так далее. Хорошо, понятно, ваша мысль понятна, спасибо большое. И, я извиняюсь, еще одна заметка. Сереж, да. Вы смотрите Fox News, вы видите, как Хералдо Ривьера каждое утро ему уделяют сегмент где-то примерно на 3-4 минуты, где он благим матом кричит, как все плохо, как его родственники страдают, и как это ужасно, и как да, это страшно. Но тем не менее, сегодня Fox News жаловались о том, что почему CNN имеет такую возможность поливать грязью Трампа, потому что мы недостаточно показываем, я имею в виду CNN, Fox News, да. Недостаточно показываем все те работы, которые производятся совершенно там, верно. Потому что у нас нет сигнала, у нас там нет... Понятно. Но Хералдо смотреть 4 минуты, есть, у да. нас есть сигнал. Понятно, спасибо большое, хороший поинт, действительно. Добрый день, пожалуйста, в эфире, приглушите ваш радиоприемник. Да. Слушаем вас. Начали про Пуэрто-Рико. На моей памяти Пуэрто-Рико два раза проводило референдум уйти из Соединенных Штатов. Так что этот чувак, пусть он там говорит, что хочет... Пуэрто-Рико не является Соединенными Штатами. Они под протекцией. Это другое. Это так же, как вот эти острова там. Фолклендские острова? Гавайи. Нет, ну все острова. Правильно. Он не сказал, что это является Вы абсолютно правы, и он собственно, то же самое и сказал. Вы не Но он другого. Считает, что не может отпустить Пуэрто-Рико, потому что тогда может, скажем, Техас или Калифорния. Но Калифорния и Техас являются Соединенными Штатами Америки, один из штатов. Так что это две разные вещи, будем так говорить. Конечно. То, что они хотели уйти раньше, они не ушли, потому что те люди, которые пуэрториканцы живут здесь, они проголосовали против. Только и всего. А если только взять, если бы голосовали пуэрториканцы, которые живут в Пуэрто-Рико, они бы ушли. Поэтому если мне позвонят, вот мне звонят, там, знаешь, просят деньги, я им копейки не дам. Они не являются американцами. Теперь вы обратили внимание, что ни один из них не работает, ничего не делает, они стоят и плачут. А вы посмотрели, что делается, скажем, в Хьюстоне. Люди помогали друг другу. Люди не то, что там советами, понятно. Они помогали физически. Спасибо, спасибо. Ну, мы на самом деле об этом и говорили, что, я не знаю, может быть, просто не снимают, когда репортажи делают о том, как пуэрториканцы принимают участие, так сказать, в восстановлении разрушенного. Но вот видеокартинки я такой не видел, чтобы кто-то принимал участие. Сидят, ждут. Может, это особенности характера, я знаю. Может быть, остров, южный, тепло, море, океан расслабляет. Все хорошо. Да, давайте, может быть, немножко сменим тему. Может быть, поговорим о социальной напряженности. Как выясняется, сенатор, кстати, республиканец, сказал, что вот то, что происходит, имеется в виду напряжение между футболистами, президентом, ну и в принципе в обществе, это все дело рук Кремля? Да, это, дескать, русские пробрались туда, в Твиттер. Что русские пробрались на футбольное поле, что русские на самом деле являются такими агентами, которые, я не знаю, манипулируют ментально этими дубовыми футболистами, баскетболистами, кого еще. То есть такая паранойя, такая мешанина в мозгах, такое абсолютно неадекватное восприятие действительности, удивляет, возникает вопрос, как эти люди вообще были избраны, прежде всего, поскольку если человек настолько не способен мыслить, у него настолько атрофирована способность как-то отличать факты от лжи, то сразу возникает, знаете, очень много неприятных вопросов. Но это уже другой разговор. Важное в этом заключается то, что президент вынужден, да, вести культурную войну. Он вынужден вести войну на многих фронтах. На экономическом, против глобалистов, против нового мирового порядка, против всех людей своей же собственной администрации, которые пытаются, знаете, перечеркнуть программу «Америка прежде всего». Ему нужно вести борьбу на внешней политике против экспансионистских амбиций Китая, против корейской ядерной угрозы, против даже своих собственных союзников, которые ставят под угрозу систему НАТО. К этому добавилась еще и культурная война. Я удивляюсь, как человек способен оценить всю тяжесть, да, нести на плечах эту абсолютно невообразимую тяжесть, но пока что у него получается. Я думаю, что в этом деле нужна огромная поддержка республиканцев, поскольку только объединенным фронтом, консервативному движению, удастся отбить этот мяч из рук, выбить его из рук левых, поскольку сейчас культурные какие-то нормы, разговор, культурные ценности, они находятся твердо на левом поприще, на левом поле. Посмотрите, что же касается абортов, что же касается каких-то социальных прав, что касается различной моральной, этической и прочей распущенности. Посмотрите на изменения значение смысла слова «семья», да, брака, отношений. То есть все переходит на поле какой-то коммунистической левой социалистической вседозволенности. Если президенту удастся положить этому конец, если Верховный суд сможет поставить заслон на пути этой вакханалии, если окружным судьям удастся поставить дело так, как это должно быть, я думаю, что это будет ознаменовать победу в этой культурной войне, культурном сражении, сожалению. Культурная война длится уже давно, и развязана она отнюдь не президентом Трампом, это факт. И, ну, сейчас пытаются обвинить его в этом, что якобы до сих пор ничего такого не было, а сейчас вдруг президент Трамп развязал культурную войну. Давайте примем звонок. Давай. Пожалуйста, вы в эфире. Спасибо, что дали мне второй раз сегодня микрофон, это самая возможность выступить. Я очень редко вам звоню. Так. Я вам сейчас скажу одну фразу, да, и вы возмутитесь, но, возможно, вы дадите мне до конца договорить. Я считаю Трампа очень и очень слабым президентом. И вот почему. Да. Я могу говорить дальше? Конечно. Спасибо. Говорите. Я его считаю очень и очень слабым президентом. Почему? Потому что задача президента консолидировать все силы в Конгрессе, в Сенате, в Штатах и пойти на какие-то уступки одной стороне для того, чтобы провести тот или иной закон, хотя бы даже с небольшими изменениями. Он это не может сделать. Он бьет в одну точку, не понимая, что это не приведет ни к чему хорошему. Это касается и стены, это касается и Обамакера, это касается всего-всего. Единственное, что он хорошо делает, это судьи. Спасибо ему за это. Что касается Пуэрто-Рико, да, я с возмущением выслушал выступление предыдущего там человека, да, который говорил, что они дали $10 пуэрториканцам. Сегодня день прощения, я ему прощаю эту злобную выходку, да, этому человеку. В Пуэрто-Рико живут люди. У них такие же потребности, как и у нас. Может быть, не потребности не быть богатыми, а хотя бы существовать нормально. Если есть возможность помочь, дать доллар или 10, это необходимо сделать. Что касается... Алло. Да-да. Алло. Да-да-да, говорите. Спасибо. Что касается футбола. Вы знаете, если вот мы сейчас вот сидели, вот вы двое, я и Трамп среди нас сидел, да, и Трамп сказал, какие они такие, и недобрыми словами в адрес этих футболистов, которые не поклоняются американскому флагу во время исполнения гимна, я бы с ним согласился полностью на 100%. Но Трамп президент. Трамп не имеет права вмешиваться в спорт. Спорт вне политики. Понимаете? Нет, извините меня, он не имеет права. И он это заявил на всеуслышание. Вот вы увидите воскресенье. Понятно, ваша мысль понятна. А скажите мне. Вы увидите воскресенье во время игр футбольных, да, что будет? Все футболисты всех команд, да, а это Америка. Поймите, футбол – это Америка, и баскетбол – то же самое, это Америка. Совершенно верно. Леволиберальное отребье, так скажем, коммунисты подмяли под себя Голливуд давным-давно. Это десятилетиями длится. Голливуд творит, что хочет. Абсолютно. Теперь они решили, что вот это можно использовать, что вот эту группу людей, потому что болельщиков футбол, американцы смотрят футбол в потрясающих количествах. И они решили, что можно выделить еще одну группу людей, еще одних настроить против Трампа, против республиканцев. Я не думаю, что это, так сказать... Ну, так и Трамп должен это понимать. Извините, что я вас перебил. Я сейчас уйду за эфиром, много времени я занимаю. Да нет, ну спасибо. Да. Трамп все понимает. Но, к счастью, Трамп не является типичным политиком. Собственно, именно поэтому его американцы избрали. Потому что он не является типичным политиком, который выходит на трибуну, как, скажем, предыдущий президент, на заседание АйПЕК и говорит, что Иерусалим – единая и неделимая столица Израиля. А на следующий день, когда он встречается с исламским комитетом, говорит, что это дело, так сказать, переговоров, это они сами решат. Так вот, Трамп таковым не является, в отличие от Обамы. Вышел человек, у которого свои эмоции, свои взгляды, свое отношение к тому, что такое флаг. Я думаю, что большинство американцев, а именно об этом говорит статистика, разделяют его взгляды на эти вещи. Поэтому как человек, он же не робот, он же не просто, кстати, президент, все, такая болванчик китайский. Он человек со своими эмоциями, со своими понятиями, взглядами, пониманием, что хорошо и что плохо. Он как человек это сказал. Абсолютно. Это, может быть, звучало не по-президентски, тут вы абсолютно правы. Но как человек он высказался, и я думаю, что мы не можем лишить его этого права. Давайте попробуем принять звонки. Конечно, пожалуйста, в эфире. А, здравствуйте. А что значит президент? То есть где написано, что президент может сказать и в каком ракурсе он может сказать, а в каком не может? Все привыкли к этой политкорректности, которая на самом деле чистая цензура, на самом деле ложь, самые настоящие искажения фактов. Наконец пришел нормальный президент, который болеет за Америку, за американцев. А не такой, как Барак Хусейн Обама, который в одной фразе говорил и черные, и белые, а в конце концов целовался с саудовским королем и так далее. Поэтому все, что делает Трамп практически, он делает для блага Америки. И как он это делает? Это единственный вариант, чтобы действительно Америку наконец вернуть на правильные рейсы. А теперь, значит, что многие не понимают и параноики. Все они прекрасно понимают, все просчитывают. Поэтому это все идет просто ложь и искажение фактов, специальные. Все это написано в книге Соула Левинского. Соула Левинского, понятно, да. Ладно, спасибо. Спасибо. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, Сереж, я вот сейчас послушал вот женщину, которая выступала, и я сам себе подумал, поймал на мысли, какое счастье, что у нас все-таки есть здравомыслящие люди в нашей общине, в нашем социуме, которые умеют, которые, во-первых, понимают правильные вещи и умеют это все объяснить и высказать. Молодец, умничка, я аплодирую. А вот насчет того, что в футболе люди должны понять одну вещь. NFL – это частная организация, такая же, как Walmart, такая же, как McDonald's. И если в этой организации были бы нормальные, четкие правила по поводу одного или второго, не того, какие носки можно носить, а какие нельзя, а чтобы это были оговорены действия, у нас бы вот этого всего не было. И NFL имела бы право полностью разобраться вот с этими умниками, которые пытаются там что-то протестовать, они не имеют права это делать на рабочем месте. А поле – это рабочее место. Ну, собственно, если... собственно, правилами НФЛ прописано, что как должны поступать во время вот исполнения гимна, во время подъема американского флага. Это все прописано детально в их собственных правилах. Оно прописано, вы знаете, Сереж, не прописана одна вещь. Как сказать, как consequences, то есть что может последовать за вот таким действием, вплоть до, например, чего-то, да? Понятно. Вот этого нет. Вот и все. А было бы намного все проще. Спасибо вам, ребята, хороших Спасибо. Выходных, хорошей записи. Спасибо. И дай Бог вам здоровья. Спасибо. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Здравствуйте. Я хочу возразить тому товарищу, который сказал, что спорт не политики. Благодаря Обаме и либералам, демократам, сейчас нет ни одной сферы в Америке, которая бы не так или так была не завязана на политику. Знаете, я приведу маленький пример. Вот откройте Google. Я сейчас сидел, когда слушал, открыл Google. Там мне нужен был вопрос по поводу такого, на выборов. И вот открыл все видео, какие идет CNN, MNBC, New York Times, Лос-Анджелес, ни одной консервативной такой чувства, как будто... Абсолютно, вы хорошее замечание. Понятно, спасибо большое. Я уже об этом говорил, что Google, Facebook работают на эту идеологию, на эту эдженду, на левую, абсолютно. Я об этом уже говорил. Это действительно бросается в глаза, когда в поисковик закидываешь что-нибудь, и тебе выскакивают первые 150 тысяч страниц, это CNN, MSNBC и так далее. Вы абсолютно правы. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела еще вот сказать про НФЛ и про нашу реакцию, потому что то, что мы обсуждаем здесь, это очень важно, но еще более важно, как мы действуем. То есть я вот читаю, что очень многие люди отдают эти билеты назад, возвращают билеты назад, то есть они объявляют бойкот им. И это единственный вариант. Мы должны бойкотировать и Холливуд, и НФЛ, и всех тех, которые не хотят любить эту страну. Если мы любим эту страну, мы должны действовать именно так, голосовать нашим кошельком, как минимум. Спасибо. Спасибо. Очень правильно. Спасибо. Очень правильно. Возвращаясь к тому, вот о чем говорил сенатор, и что вы прокомментировали по поводу того, что русские вот все это, так сказать, создали практически все это противостояние. Может сложиться такое впечатление, что в социальных сетях до этого мнения были все, так сказать, однозначные и исключительно на стороне демократической партии. И другого ничего не было. Как будто раньше споров не происходило. Да? Это вот только русские сейчас вмешались, и поэтому страна разделилась на левых и правых. А раньше мы все дружно в одним... дружным строем шагали к светлому будущему. Ну, это порой звучит действительно абсурдно. И последний звонок на сегодня. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Вот я хотела сказать, когда я впервые вот пришла на хоккей, я была удивлена, как, во-первых, я не знала, что исполняется гимн, и так масса людей, она встала и приложила руку к груди. Как это было, знаете, это было просто такая гордость за этих людей. Это раз. Во-вторых, болельщики, это в основном же белые люди. В основном они смотрят. Так что если они действительно, как мы говорим, столько обидятся очень, они не пойдут и таким образом выразят свой протест. Это самое правильное. Я считаю, что все люди должны поддерживать Конституцию. И Трамп, конечно, прав. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. К сожалению, времени больше не остается. Павел, вам спасибо и до встречи в следующий раз. Всего доброго. Спасибо.